Офицер вздрогнул и знаком показал, что не знает. «Как?» — с огорчением сказал Гойнет. «Вы не помните этой цитаты из Эмерсона? А между тем, ее именно я взял как тему, когда полтора года назад произнес по просьбе вашей матушки речь в день рождения мисс Реджины Сполдинг». Рэтледж покраснел, как пион. «А кстати, — сказал преподобный, — я забыл, и извиняюсь в этом, спросить вас про мисс Сполдинг. Надеюсь, там все благополучно?» «Да, благополучно», — пробормотал несчастный. «Какая это обворожительная особа! — продолжал пастор. «А кто же это мисс Реджина Сполдинг?» — равнодушно спросила Аннабель, пившая маленькими глотками смородиновку. — Это невеста лейтенанта Рэтледжа, — просто ответил Гойнет. Наступило молчание. По темной комнате взад и вперед летали тяжелые золотистые пчелы. — О, молодец! — радостно сказал самому себе отец Экзиль. — Нет, ты не обманул меня. Если бы ты знал, как я люблю тебя за твою неумолимую прямоту, с которой ты залезаешь ногами в блюдо. Ему не о чем было больше беспокоиться. Ему оставалось только следить, как скачками катилась с вершины горы огромная скала. — Вы не знаете мисс Сполдинг, миссис Ли? — спросил пастор. — А каким образом я могу знать ее? — отвечала Аннабель, рассмеявшись. — Ведь я не из Чикаго. — Лейтенант мог показать вам ее карточку. Она у него в чемодане. — А он не оказал мне даже чести рассказать о ней, — продолжая смеяться, сказала Аннабель. — Не правда ли, лейтенант? — Я... — начал уничтоженный Рэтледж. — Но эту забывчивость можно легко исправить, не правда ли? Принесите мне ее портрет. Простите, если я... — пробормотал он. — Что? — высокомерно произнесла она. — Я должна два раза просить вас об одном и том же. Он вышел и скоро вернулся с дагерротипом в руке, на котором была изображена со склоненной головкой англосаксонская красавица. — Очень хороша. «Много характера в лице», — небрежно сказала Аннабель. «А когда назначена свадьба?» «После окончания кампании», — сказал Гуинет. «Разве не жалость смотреть, как политика оттягивает заключение союза между такими двумя совершенными молодыми людьми?» «Ну, как вам нравится мой гость?» — невинно спросил отец Дегзиль, когда простились Гуинет и Рэтледж, вместе отправлявшиеся в американский лагерь. — Ваш гость? — сказала она и расхохоталась нервным смехом. — Вы спрашиваете, как он мне нравится? Я нахожу его гнусным и зловещим. — Зловещим и гнусным. У иезуита был сокрушенный вид. — Вас это удивляет? — «Меня это стесняет», — сказал он. «Я совершенно ошибся насчет ваших чувств к нему и только что позволил себе...» «Что вы себе позволили?» «Пригласить его прийти завтра». «Пригласите его на завтра, на послезавтра. Пригласите его обедать, завтракать, спать, если вам это нравится», — сказала Аннабель. «Прошу вас помнить только об одном. В воскресенье я уезжаю, вот и все».